Я не спеша работал 3 дня и прокопал в самой отвесной части береговой кручи ущелье тропу со ступеньками, своего рода узкую земляную лестницу. Эта земляная грабарская работа мне нравилась. На срезах от лопаты глина блестела янтарным лаком. В этих же срезах были видны невероятно длинные и мощные корни какого-то растения, подымавшегося над землей всего только на 5 сантиметров. Все это было прекрасно. Но лучше всего было ошеломившее меня в первое же утро открытие,